«Бедная девочка», – уже в автомобиле говорила Ольга. «Вся комната завалена игрушками, много книг, компьютер, куча всего. И ни одной подруги. Вы видели, как она в меня вцепилась?» «Ты в нее, по-моему, не меньше вцепилась», – вздохнул Игорь. «Так мы с тобой и не завели детей. А я ведь чувствовал, что тебе их не хватает. И чего, спрашивается, тогда сопротивлялась? То одна отговорка, то другая. Если бы вы с той Ольгой завели детей, то она вряд ли бы сбежала от семьи, а меня тогда бы вообще на свете не было бы. А детей я тебе еще нарожаю, когда позволит жизнь». «А, значит, будем считать, что у вас все получилось?» – спросил Рогожин. «Еще один визит, и чувствительность полностью восстановится? К завтрашнему утру она, возможно, уже и пальцами шевелить будет. Раз процесс пошел, никаких проблем я не вижу». «Проблемы могут быть, когда узнают о ее выздоровлении. Но тут уж ничего не поделаешь. Или спрятать вас от всего мира для собственного использования, или применять ваши способности с пользой для себя и для вас. И готовиться к грядущим неприятностям. Слишком в паскудном мире мы с вами живем, ребята. Знайте только, что пока я жив, я вас одних не брошу. И из-за той пользы, которая от вас может быть, из-за остатков порядочности, которая еще во мне уцелела. Поэтому будем лечить людей из составленного мной списка. Если успеем поднять на ноги хотя бы половину, нас тогда без хрена не съешь. У этих людей огромные связи и влияние. И что немаловажно, еще и совесть в наличии. А ведь иного и лечить опасно. Вы его вылечите, а вместо благодарности получите комфортабельную тюрьму и пожизненное рабство». «Не все так просто, Валерий Сергеевич», – сказал Игорь. «Ольга – это не катализатор, который достаточно слунуть в раствор. Одно ее присутствие на людей никак не влияет. Важен эмоциональный настрой. А таких тюремщиков она не лечить, она их убивать будет. Причем это от нее не зависит. Даже если мне начнут на ее глазах тянуть жилы, чтобы заставить ее лечить, ничего не получится. Насильно мил не будешь. Завтра выберите время и съедете в клуб, о котором я говорил. Рыбину я команду уже дал». «Ну что, вот и прошел твой первый рабочий день на новом месте», – сказал Игорь. Когда шеф уехал, они подняли свою квартиру. «Теперь это наш дом. Как настроение?» Он растрепал ее волосы, как любил делать когда-то, и обнял жену, которая прижалась к нему, уткнувшись лицом в грудь. «Игорь, мне страшно!» Ее голос дрогнул, раздались всхлипывания. «Ты что, маленькая?» Он поднял за подбородок ее голову и вытер слезы рукой. «Моя героическая жена, можно сказать, супергерла, и ревет. Ты же у меня вообще ничего не боишься». «Ничего не боятся только кретины», – шмыгнула она носом, постепенно успокаиваясь. «Немного храбрости в том, чтобы раскидать бандитов, если ты заведомо сильнее. А здесь мы из-за меня ввязались в такую игру, что или грудь в крестах, или голова в кустах. И мне кажется, что охотники за нашими головами скоро будут выстраиваться в очередь. Надо бы не спешить, разобраться с наследством Занги, улучшить тебе организм, а потом во все это встревать. Шансов выкрутиться было бы больше». «Ничего, завтра поедем в клуб и послушаем, что по поводу твоего мужа скажут специалисты. Можно ли из меня в короткие сроки сварганить Чака Норриса? Я очень постараюсь, если не стать вровень с тобой, то хотя бы не быть для тебя обузой. И не надо вскидываться и убеждать меня в том, что никакая я не обуза. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. А в остальном придется положиться на опыт Рогожина. Мне, забыв про сон, качать мышцы и отрабатывать удары и стрельбу. А тебе рыться в своей памяти и искать то, что может придать новые силы. А если навалятся неприятности, то это произойдет не сразу. Чуть позже надо будет поинтересоваться у Рогожина по поводу запасного варианта на случай бегства. Хотя, если честно, мне страшно, не хочется покидать родину. Пусть здесь мрачновато, неуютно, а порой и страшно. Но это все свое, родное. Эта мрачность и неустроенность – это только одна сторона жизни. А есть еще и светлые. И потом бросать родителей. И все это из-за меня. И все это из-за тебя, подтвердил он, целуя по очереди соленые глаза. У меня теперь все в жизни будет из-за тебя. Из-за чего еще рисковать мужчине, если не из-за любимой женщины? Я тебя, может быть, еще и за это и полюбил, что ты драчунья и непоседа, которой всего на свете мало. Выбила ты зубы тому хаму в 9 классе. Я сразу же решил, что надо твердо держаться этой девчонки. Со всех сторон получается выгода. Если что, она себя в обиду не даст. Да и мне самому вмешиваться не придется. Да и вообще, посмотрят, какая у меня жена, и решат, что я еще круче. А связываться с таким... Да ну тебя, засмеялась Ольга. Все-то тебе шутки. Если муж шутит, а жена плачет, это нормально, наставительно сказал Игорь. Гораздо хуже, если все происходит наоборот. Для кого хуже? Для мужа? Ладно, ты меня успокоил, пошла я переодеваться. Уже, наверное, и ужинать пора. А то нас в гостях даже тортом не угостили, жмоты. Она ушла в спальню, а муж остался стоять, пытаясь справиться с тоской и предчувствием беды. Жену-то он успокоил. Кто бы еще успокоил его? И как она только не почувствовала его настроение с ее-то чувствительностью. Нужно было срочно взять себя в руки. А сделать это было нелегко. Он всегда привык нести груз ответственности и за себя, и за жену. А сейчас от него фактически почти ничего не зависело. Плыви, рыбка, по течению, в надежде, что никто не расставил на твоем пути сети. Хорошо тем, кто может позволить себе быть слабым. Он такой возможности не имел. Утром Ольга проснулась первой и некоторое время лежала, не шевелясь и глядя в лицо мужа. Такое родное и такое беззащитное сейчас, когда он спал и не играл роль сильного, уверенного человека. Она ведь почувствовала вчера и его тоску, и растерянность, и страх за нее, и ужаснулась тому, что наделала. Из-за своих амбиций и желания ярко прожить жизнь, она бросила на чашу весов судьбы не только свою свободу, но и жизнь любимого человека. Если ее постараются сберечь, то с ним никто возиться не будет. И тогда ей самой придется за него отомстить, а потом сдохнуть. Потому что без него никакая жизнь для нее уже не имеет цены, тусклая она там или яркая. Отступать было некуда. Оставалось только копить силу, пробивая в этой полной опасности жизни место для них обоих. Ольга прикрыла глаза и погрузилась в ту часть своей памяти, которую они с мужем называли памятью Занги. Когда они завтракали, позвонил Рыбин и сообщил, что с утра намечена поездка в клуб, и он за ними заедет примерно через час. «Держите», – сунул Рыбин в машине и в руки Игорю пакет с чем-то мягким. «Здесь для вас тренировочный костюм. Вчера я узнал в примерочной ваши размеры и купил по дороге сюда. В нем вас будут валять на татами. Возьмите этот конверт. В нем карточка на обещанные 500 тысяч рублей и вторая на 300 тысяч, выплаченные авансом. Кроме того, на всякую мелочевку, которая вам может понадобиться, мне будут выделять порядка 50 тысяч в месяц. Планы у нас с вами на сегодня такие. Сейчас мы едем в клуб, потом к вашей вчерашней клиентке. Родители очень хотят вас видеть. Проведете сеанс, а потом там же и пообедаете. К этому времени должен появиться глава семейства, у которого к вам есть разговор. Затем, если вы будете в состоянии лечить, навестим одного клиента из списка Валерия Сергеевича. Остаток дня можете провести по своему усмотрению. Если будет желание посетить кино, театр или, скажем, цирк, предупредите меня заранее по телефону. Тогда я смогу достать хорошие билеты на нужное время. телохранителя вам в любом случае придется брать с собой. На завтра запланировано ателье, где уже должны будут пошить вашу одежду, спортивно-стрелковый клуб и сегодняшний клиент. Если у вас будет такая возможность, можно заехать еще к одному. Но это на ваше усмотрение. «Мы можем заехать в тот магазин, где вы покупали костюм Игорю?» – спросила Ольга. «Я себе тоже хотела бы купить. Я с собой привезла спортивный костюм, но он уже тесноватый и не слишком новый». «Никаких проблем, Ольга Александровна. Это нам по пути. Я бы и сам сбегал, так как помню и ваши размеры. Но ведь для вас еще наверняка важна и расцветка». «Вот и заедем. И, Виталий, прошу звать нас с мужем по имени. Договорились?» «Вот и прекрасно. Это же и вас касается», – обратилась она к шоферу и телохранителю. «На людях можете именовать по имени-отчеству. Но без посторонних прошу нам не выкать. Мы люди простые, да и общаться нам с вами придется постоянно». В магазине спорттоваров Ольга их надолго не задержала, быстро подобрав себе немарки темно-синий спортивный костюм и прикупив заодно и кроссовки. После этого, уже нигде не задерживаясь, поехали прямо в спортивный клуб «Викинг». «А почему такое название?» – спросила Ольга, увидев вывеску. «А у них здесь помимо восточных единоборств, бокса и прочих видов борьбы, еще и секция фехтования. Причем не только сабли и шпаги, но и всякие там мечи. Сюда бегают много ролевиков из тех, кто побогаче. Нам с вами к восточникам». Рыбин переговорил с охранником, тот куда-то позвонил, и после этого их пропустили в вестибюль. Раздевшись в гардеробе, они, пользуясь указаниями охранника, быстро нашли нужную секцию, куда и вошли. Ольга ожидала увидеть спортивный зал, но за дверью оказался коридор, из которого уже можно было попасть в офис администрации, раздевалки и два спортивных зала. «Богато живут», – заметил Игорь. «И это всего одна секция». «Я здесь тренировался», – сказал Сергей. «Тренеры сильные и учат без дураков, но берут за свою работу большие бабки». «Вы к кому?» – спросил выглянувший из-за двери офиса мужчина. «Мы по звонку Рогожина», – пояснил Виталий. «Понятно», – кивнул администратор. «Но он вроде говорил об одном человеке». «Один и будет заниматься. Остальные просто сопровождают. Тогда пусть он идет в мужскую раздевалку и переодевается, а потом пойдете в спортзал с цифрой 1 и найдете там Рощина. Он вам скажет, что делать дальше». «Я тоже переоденусь», – заявила Ольга. «Есть у меня такое предчувствие, что это точно лишним не будет. А вы пока нас здесь подождите».